А сейчас, леди и джентльмены, рекламная пауза. На Аэрофлот. Ебал всех в рот. Вот. Отличная реклама, а мы продолжаем наш концерт. Ты с дружочком новеньким по бережку идешь, значит, на свидание ко мне ты не придешь. Цыгане стыкали, я с пазухи достал дозу лошадиную, схавал и упал. Трупик мой вдоль бережка медленно поплыл. Круто за измену тебе я отомстил. Трупик мой течение к берегу прибьет, батя участковый мокруху вам пришьет. Вот уже деревня вся собралась тут, и в район милицию вызывать бегут. Вот и погуляла ты со своим дружком, будет он на зоне клёвым петухом. Трупик мой синюшный скоро я везёт, скоро вся деревня на поминки пойдёт. Будешь ты на зоне сопли вытирать, нефиг бы.